Глава 24. «Как там мои сестры?» Когда мы выехали из ворот имения, спросил я у Аршавина. «Не видел их во дворе?» «Спать ушли, ваша светлость. Антип за ними присматривает». «Хорошо», — с облегчением вздохнул я. Девчонок надо было проверить в первую очередь. Да, я знал, что они живы и здоровы, но тут просто психологический момент. Однако силы времени на все не хватило. «Машины трофейные проверили?» «Да, Ярослав Константинович, там почти ничего нет. Документы, ключи, немного боеприпасов и еда. Смертники должны были куда-то дальше на них ехать. Оставили все, чтобы любой мог сесть за руль. По магам ничего. Их машины мы тоже осмотрели. Если и были какие-то зацепки по нанимателю, то только у них при себе». «Понятно. Машины нормальные?» «Как сказать?» — пожал плечами Ротай. «Для города ничего. Но у нас в лесах они долго не протянут. Если начнут ломаться, то замучаемся с запчастями». «На продать?» «Реально. Только цену надо узнавать». 10 000 по 10 можно взять за каждую, ваша светлость», — произнес сидевший за рулем Полос. «Их через неделю уже выкупят. Самая популярная модель у всяких отбросов, которые хотят казаться крутыми. Я похожие на авторынке в Твери видел. Грузовики по 15, но внедорожники магов от 20. Если хотите, могу заняться, знакомые есть». «Займись», — ответил я. «Заодно семьи встретишь в Твери. Сильно ценник не задирай. Если сразу получится все отдать, то будет отлично. Нет у нас времени покупать или ждать. Николай Петрович, сколько нам встанут такие вездеходы, как у команды Лося? Реально их достать за несколько дней?» «Это спецзаказ, ваша светлость», — вздохнул Ротай. «Быстро точно не выйдет. Но есть агрегаты ничуть не хуже. 1 000 по 100 станут новые. Если брать трехлетки, то можно и дешевле управиться. У них ресурс хороший, поэтому в цене не сильно падают». «Тогда нужно брать новые», — решил я. «Неизвестно, как и кто на них ездил». «Полос, слышал?» — посмотрел на водителя Шатун. «Понял», — кивнул боец. «Теперь по цели нашей поездки. Что можете сказать?» «На территории графа Старковского несколько крупных поселений. Общее население около 50 000 человек. Но нас интересует только поселок Стрёмово. Там расположен рынок, куда ездила Анастасия Константиновна. Там же находятся оба скупщика добычи из аномалии и проходят основные сделки. Сам граф живет в 30 километрах от Стрёмова, ближе к Твери. Но в поселке есть его личный особняк. Из 15 000 населения там больше половины связано с переработкой или первичной очисткой всякого аномального добра. Поэтому рынок большой. Что-то конкретное найти будет трудно, ваша светлость». «Вы конкретному человеку добычу сдавали, Николай Петрович?» «Да», — кивнул Ротай. «Сокольников Кирилл Егорович, скупщик графа Старковского. Если бы не ценник, то я бы предпочел работать с человеком императора. Сильно скользкий этот Сокольников. И до наживы падкий». «Тогда с него и начнем. Что насчет слухов?» «Я позвонил знакомым. Пару недель назад в последний раз появлялись странные люди. Прошлись по лавкам в поисках желающих купить части аномальных зверей. Такое часто практикуют представители жандармерии, поэтому с подобными типами стараются не связываться. Так-то все всех знают, залетные крайне редко появляются. Смертная казнь за браконьерство не шутка. Но тут, разумеется, нужно учитывать сам товар». «Если оно того стоит, то могут и рискнуть», — усмехнулся я. «Природа людей не особенно изменилась со временем моей прошлой жизни». «Да, ваша светлость. Особенно если речь идет о чем-то уникальном. Среди аномальных животных встречаются очень необычные и ценные. Например, дримы. Каждый килограмм костей этих жуков-переростков стоит примерно по 10 000 рублей. Найти их практически невозможно. а сбыть проще простого. Из них лучшую основу для стационарных щитов делают. Артефакторам всегда не хватает материалов. А что вблизи нашей границы водится? Из редкого. Даже не знаю, Ярослав Константинович. Мы глубоко не ходим давно уже. Мало ли, что там развелось за последние 5 лет. Ваш отец кожедубов добывал 2 раза. И ветряков пылающих. Оба звери 4-го ранга и очень ценятся обладателями подобных аспектов. Если про трофеи говорить, то водяки косолапые встречались раньше. Но сейчас, слава богу, он не заходит к нам. На такого монстра не меньше 5 магов 3-го круга надо. «Понял», — ответил я и ненадолго задумался. «Значит так, пока будем общаться с Кириллом Егоровичем, пусть твои ребята пройдут по злачным местам и поищут желающего купить кости дримов и целую тушу косолапого. Детали сами добавьте. Главное сказать, что времени немного, и отдадим все сразу. А разделывают пусть сами». «Хорошо. На живца ловить будем, ваша светлость». «Долго искать контакты времени нет. И пусть кто-то из твоих зайдет на переговоры. Скажет, что все готово». Стрёмово оказалось очень большим поселением. Почти городом. Наверное, в прошлом почти так же выглядело Сибыкино. Только это место сейчас было живым и полным людей. Катили по улицам машины, спешили куда-то люди. Наши пикапы остановились у большого 3-этажного здания с гербом графа Старковского над входом. На громадной витрине издалека была заметна надпись «Скупка аномальных материалов. Быстро, дорого, надежно». Как только машины остановились, дружинники подошли к нам, и Аршавин принялся инструктировать личный состав. Я же сразу прошел ко входу и зашел в здание. Внутри увидел обычную обстановку преуспевающего магазина. Людей в зале не было в такой ранний час, но улыбчивый парень в зеленой униформе имелся. «Доброго дня, уважаемый господин! Чем я могу вам помочь?» — произнес он. «Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с Кириллом Егоровичем. Он на месте?» «Скоро будет, господин», — чуть виновато улыбнулся парень. «Управляющий обычно приезжает к 10. Я могу ему позвонить и сообщить, что у него посетитель. Как вас представить?» «Скажите, что к нему приехал князь Разумовский», — ответил я, и сотрудник тут же схватился за телефон. Ждать пришлось 20 минут. Для меня это было огромным плюсом, потому что дружинники смогут обойти побольше точек. Звякнули колокольчики на дверях, и в зал вбежал взмыленный мужичок. Лоб Кирилла Егоровича был покрыт испариной. Он постоянно поправлял растрепанный клок волос, который должен был маскировать обширную лысину. Крохотные глазки бегали из стороны в сторону, пока не уперлись в меня. На лице управляющего тут же появилась заискивающая улыбка, и он поспешил ко мне. «Кирилл Егорович Сокольников, ваша светлость!» — протягивая мне руку, произнес скупщик. Ладонь у него оказалась влажной и неприятно мягкой, словно тряпку сжал. «Очень рад, что вы нашли время ко мне заглянуть, Ярослав Константинович. Как раз накопились дела по вашим дружинникам. Вы по этому поводу или оценить что-то нужно?» «Если успеем, то и оценкой займемся. Что насчет моих дружинников, Кирилл Егорович?» «Да собралось у меня с 10 вопросов», — неопределенно взмахнул рукой в воздухе управляющий. «Пройдемте ко мне в кабинет, там удобнее будет общаться». Мы прошли на 2-й этаж. Скупщик отпер свой кабинет и с улыбкой указал мне на пару роскошных кресел. Обстановка оказалась весьма впечатляющей для обычного слуги благородного рода. «Присаживайтесь, Ярослав Константинович. Настоечки или водочки, может, из морозилки, да с икоркой черной». «Не нужно, спасибо», — усаживаясь в кресло, ответил я и внимательно посмотрел на собеседника. «Тут дело вот в чем, ваша светлость», — немного смущенно начал Кирилл Егорович. «Я ведь не всегда на месте бываю. В основном ребята в зале добычу принимают и проверяют. Они же цену назначают, исходя из наших тарифов. Мы ведь со всем уважением к Николаю Петровичу и его людям. По высшей ставке, возможно, и все берем. Ну и у нас накладки случаются». «Интересно. И что за накладки?» «Вот, например», — взяв со стола пухлую тетрадь, ответил Сокольников. 3 месяца тому назад привезли нам 3 живых земляных буйволов. 2 в порядке были, а 3-й обморожен сильно. Мы их приняли как живых, но 3-й так и не оклемался. Потери вышли, ваша светлость. Потом, 1,5 месяца тому, магнилиз привозили дружинники ваши. Обе и пары дней в клетках не протянули и сдохли. Я спокойно кивал и удивленно качал головой. После 4-го эпизода озадаченно посмотрел на управляющего и жестом его остановил. Сокольников сбился на полуслове и поправил зачес. «А почему вы сразу об этом не сказали Николаю Петровичу, Кирилл Егорович?» — спросил я. «Так ведь не до того ему было. И так едва концы с концами сводила дружина, уж простите, ваша светлость. Мы ведь и Николая Петровича уважаем очень. Там не так-то и много потеряли. 1,005 рублей, если вместе собрать». «Раз все нарушения у вас учтены, не вижу причин сомневаться в ваших словах, Кирилл Егорович», — улыбнулся я. «Этот человек мне определенно не нравился. Николай Петрович сейчас внизу. Если вы не против, то я его приглашу, чтобы озвучить проблему в его присутствии». «Конечно, ваша светлость», — как-то разом сник Сокольников. «Как вам будет угодно. Но это терпит. Мы можем вернуться к этому разговору позже, когда закончим с остальными делами». В кармане управляющего звякнул телефон. Сокольников тут же извинился, достал мобильник и бегло прочитал какое-то сообщение. На лице у него появилось задумчивое выражение. Но он тут же постарался вернуть себе заинтересованный вид. «Так что привело вас ко мне, Ярослав Константинович?» — снова улыбнулся мой собеседник. «Есть пара вопросов по поводу добычи из аномальной зоны, Кирилл Андреевич. Скажем так, у меня появилась возможность добыть весьма ценные ингредиенты, и я хотел бы обсудить с вами их стоимость». «Все зависит от качества и количества добычи, ваша светлость. Безусловно, мы дадим вам лучшую цену, но я хотел бы узнать, о чем идет речь». «Дружинники моего рода добыли на границе владения несколько жуков и водяного медведя. Признаться, я не вдавался в подробности торговли подобными вещами, поэтому решил обратиться к профессионалу. Какую сумму вы можете дать за кости дримов и тушу косолапого водяки?» «По костям зависит от количества, Ярослав Константинович», — ответил скупчик, и его глаза маслянисто блеснули. «По высшей ставке могу дать 6000 рублей за килограмм кости. За тушу водяка, если не сильно порченная, получится около 25 000». Снова ожил телефон управляющего. Очередное сообщение и снова крайне важное. Сокольников написал ответное сообщение и поставил телефон на беззвучный режим. Правда, при этом продолжал бросать взгляды на экран, где появлялись все новые и новые сообщения. «О каком объеме кости идет речь, ваша светлость?» — с трудом сдерживая нетерпение, уточнил мой собеседник. «Килограмм 10, может, чуть больше». 7000 за кило», — сразу сориентировался скупчик. В этот момент дверь в кабинет открылась, и в нее заглянул Полос. Боец нашел меня взглядом и быстро выпалил. «Нашли, ваша светлость. У строительного рынка. Через 30 минут». «Прошу прощения за беспокойство, Кирилл Егорович», — поднявшись из кресла, произнес я. «Возможно, мы продолжим этот разговор в следующий раз. По поводу ваших претензий я распоряжусь, чтобы недостачу перевели на счета графа Старковского с пояснениями и извинениями. Хорошего дня». «А как же...» — растерянно пробормотал Сокольников. «Мы же обсуждали условия сделки, ваша светлость». «Это уже не актуально. До свидания, Кирилл Егорович». Когда вышел на улицу, вся дружина уже сидела по машинам. Пола спрыгнул за руль, и мы тронулись с места. «Что узнали?» — спросил я у Аршавина. «Удивительно, но покупателя нашли. Совсем они тут страх потеряли. Того же, кто требуху твари у лося покупал. Думали, даже раньше получится. Но ответа контакт так и не получил. Рискуем мы сильно, ваша светлость. Если донесут жандармам, чем мы тут занимаемся, то могут проблемы возникнуть». «Из-за чего?» — удивился я. «Из-за того, что кто-то решил купить контрабандный товар в обход законов империи?» «Из-за того, что мы продать его хотим», — усмехнулся Аршавин. «Слухи ведь и на пустом месте появляются. А тут такой повод». Спустя 20 минут мы были уже в пустом ангаре рядом со строительным рынком. Аршавин остался в машине. Туда же я отправил тех дружинников, которые регулярно бывали на территории Старковских. К нам вышел мутный мужичок неопределенного возраста с бегающим взглядом. Этим он мне очень сильно напомнил господина Сокольникова. «Нужно посмотреть товар, господа», — таким же невыразительным голосом произнес вероятный покупатель. «Это терпит», — ответил я. «У меня есть пара вопросов по поводу сделок с лосем». «Мы так не договаривались», — разом став похожим на крысу, оскалился мужик. «Удачи в поисках». Человек попытался сбежать в ту же дыру, из которой недавно вылез. Но на его пути появился ежа. Кто-то из дружинников закрыл ворота ангара, и внутри сразу стало сумрачно. «Вы чего удумали?» — завизжал мужик. «Я уважаемый человек Стрёмова. Вы пожалеете об этом. Я еще в жандармерию на вас заявление накатаю. Вы вообще не понимаете, с кем связались, отщепенцы, и кто за мной стоит, я...» Пылкая речь мужика прервалась внезапно. Я устал слушать его вопли и с оттягом врезал ему в челюсть. Скупщик контрабанды упал на пол и испуганно посмотрел на меня. Все дружинники тоже выглядели сильно удивленными моим поступком. «Одно твое согласие купить ингредиенты из аномальных тварей в обход графа Старковского уже тянет на смертную казнь. И у тебя есть всего один шанс избежать заслуженного наказания. Расскажи мне о последней сделке с лосем. 2 недели назад он приехал к тебе и продал куски монстра 4-го ранга. Что это была за тварь?» Мужик смотрел на меня и хлопал глазами. Наверное, если бы я начал его пытать и резать на части, эффект был бы меньше. Всего один удар подействовал настолько отрезвляюще, словно ведро холодной воды. «Ураганный вепрь!» — выдохнул мужик. — «Это был ураганный вепрь, ваше благородие. Мы, как обычно, у него все выкупили разом. Старшой даже попенял лосю, что тот по городу с потрохами носился. Но тот как с ума сошел. Видать, опять ему Петрович Звезделей выдал. Все одно только у нас всегда продает. И он, и люди его, и Ильшата, парни». — «Что за Ильшат?» — пользуясь тем, что собеседника прорвало на откровение, уточнил я. — «Так это... группой командует, которая через земли Разумовских в аномалию ходит. Об этом все знают. Я думал, вы от него пришли. Там все время люди меняются». «Вот как!» — задумчиво протянул я и глянул на Полоза, который все это время стоял с телефоном в руках и снимал наш разговор. «Все знают, значит. А слухи тогда откуда идут, что дружинники Разумовских браконьерствуют?» «Так оттуда же и идут», — ответил мужик. «Ильшат с лосем при каждом удобном случае стараются. Не губите, ваше благородие, я ведь оценщик простой, на хлеб зарабатываю, семья». «Если все действительно так, то тебе нечего опасаться», — усмехнулся я. «И ничего не угрожает после беседы с представителями жандармерии». «Не губите, ваше благородие», — попытался рухнуть на колени мужик, но его удержали дружинники. «Я же не со зла. Нельзя мне с жандармами говорить, отпустите». «Заберите у него телефон и грузите в машину. Возвращаемся. Похоже, у наших гостей из 6-го отдела сегодня будет больше работы, чем они рассчитывали».